Авентюра 38 о том, как были перебиты дружинники Дитриха. Стенаньями и плачем был оглашен дворец. Один из храбрых бернцев услышал, наконец, как гунны причитают и льют потоки слез. Об этом воин Дитриху немедленно донес. Сказал он господину: «Спешу вам доложить, что хоть пришлось довольно на свете мне пожить, таких истошных воплей не слышал никогда я. Боюсь, что с нашим королем стряслась беда большая. Он иль жены лишился, иль сам в бою убит. С чего б иначе плакать, всему двору навзрыд? Наверно, зла немало понатворили гости, коль стонут гуннские мужи от горя и от злости». Ответил витязь бернский: «Не будь в суждениях скор, быть может, ты выносишь пришельцам приговор за грех, свершенный теми, кто их втянул в беду. Я обещал бургундам мир и слово соблюду», — воскликнул смелый Вольфхард. «Я выспросить берусь, что гуннов повергает в такую скорбь и грусть. Когда же разузнаю, о чем они вопят, с известиями, мой государь, к вам поспешу назад». На это Дитрих молвил: «Где все кипит враждой, там праздные расспросы кончаются бедой, лишь пуще раздражают они бойцов всегда. Вы, Вольфхард, вспыльчивы, и вам нельзя идти туда». Он приказал, чтоб Хельфрих шел ко двору скорей и вызнал у хозяев, или даже у гостей, кто вверх всех гуннов разом в отчаянии такое, что их стенания полны безмерную тоскою. Спросил гонец у гуннов: «Чем вы удручены?» Один из них ответил: «Отрада всей страны, любимец государей, каждого из нас, убит марграф Бехларинской бургундами сейчас. С ним вся его дружина легла на поле чести. Вовек не слышал Хельфрих печальнее известия. Слезами обливаясь, подавлен, потрясен, пришел со страшной новостью к владыке Берна он. Спросил вассала Дитрих: «Что вы узнали там, и по какой причине в слезах вернулись к нам?» Промолвил Хельфрих: «Можно ль не исходить слезами, коль добрый Рюдегер сражен бургундскими бойцами?» Вскричал властитель бернский: «Пусть грех простит им Бог, их на такое дело толкнуть лишь дьявол мог. Чем заслужил покойный столь горестный удел? Ведь он же вормсов так любил и так о них родил!» Вскипел отважный Вольфхард: «Коль вправду он убит, с лихвой дружина наша за смерть его отмстит. Иначе люди скажут, что предан нами друг. Немало добрый Рюдегер нам оказал услуг. Владыка Амелунгов уселся у окна, решив узнать сначала, на ком лежит вина, а уж потом виновных к ответу призывать. Он Хильдебранда крейнцам послал потолковать. Брать Хильдебранд с собою не стал ни щит, ни меч. По-дружески с гостями вести хотел он речь, но этим так разгневан был сын сестры его, что даже накричал в сердцах на дядю своего. Рек Вольфхард: «Коль придете вы крейнцам без брони, вас примут неучтиво, и высмеют они, и от себя с позором прогонят, может быть. А коль в доспехах явитесь, вам не дерзнут грубить». И внял старик советом горячего юнца. Едва вооружиться успел он до конца, как бернцы окружили его со всех сторон. Был этим Хильдебранд седой немало удивлен. Он их спросил: «Куда вы с мечами наголо? Пусть видит дерзкий Хаген, как много нас пришло, иначе он обидит и вас насмешкой злою». И согласился взять старик соратников с собою. Заметил смелый Фолькер, из зала бросив взор, что Дитриховы люди пересекают двор, щиты у них на локте, мечи блестят в руках, и королей предупредил скрипач в таких словах. «Подходят к залу бернцы, и мнится мне вражда, а не стремленье к миру их привела сюда, иначе бы доспехи им были не нужны. Боюсь, и с ними будем мы затеять бой должны». Едва отважный Шпильман все это досказал, как Хильдебранд с дружиной пришел ко входу в зал, на землю щит поставил и закричал гостям: «Богатыри, что Рюдигер худого сделал вам? Мне господин мой Дитрих велел спросить у вас, не ложное ли известие он получил сейчас, и правда ли, что вами маркграф убит в бою? Коли это так, нам не избыть до смерти скорбь свою», — сказал владетель Тронье. «Известие правдиво, хоть я б желал, чтоб ложью его считать могли вы, а Рюдигер достойный остался жив и цел, и не пришлось оплакивать нам всем его удел». Когда известно стало, что впрямь марграф убит, все Дитриховы люди заплакали навзрыд, текли у бернцев слезы со щек, бород, усов, унынье преисполнило сердца лихих бойцов. Промолвил герцог Зигштаб, один из их числа: «Отраду нашу битва навеки унесла. Пал тот, кто кров и пищу давал нам в дни изгнанья, до срока меч врага прервал его существование», — сказал печально Вольфвин, бесстрашный удалец. «Когда б сражен сегодня был мой родной отец, я и тогда навряд ли скорбел бы так душой, не вынести его жене утраты столь большой». Могучий Вольфхард гневно воскликнул в свой черед: «Кому теперь придется вести войска в поход, как их водил когда-то бехларинский маркграф? На самилунгов навсегда осиротил он пав». От этих слов заплакал он сам еще сильней. С ним Хельфрих, Вольфбранд, Хельмнот и много их друзей. А Хильдебранд бургундом, рыдая, возгласил: «Молю вас сделать то, о чем наш государь просил. Велите труп из зала к порогу принести, чтоб мы могли оплакать и с честью погрести того, кто свято верность хранил друзьям своим и нам, лишенным родины, и вам, и остальным. Мы, бернцы, здесь чужие, и он чужим был тоже, поэтому нам в просьбе отказывать негоже. Должны хотя б по смерти марграфу мы воздать то, что от нас он вправе был при жизни ожидать». Державный Гунтер молвил: «Хвала и честь тому, кто и по смерти друга готов служить ему. Мы, люди, умираем, а верность никогда. Почтите же усопшего, был добр он к вам всегда». Но тут вмешался Вольфхард: «Просить нам надоело. Извольте-ка, бургунды, немедля выдать тело, оплот и радость нашу убили вы в сраженье, так не мешайте хоть предать маркграфа погребенью». Скрипач ему: «Не ждите от нас таких услуг, возьмите тело сами, коль нужен вам ваш друг, лежит в крови купаясь, он недвижимо здесь. Вот этим и окажете вы Рюдегеру честь. С трудом сдержался Вольфхард и так сказал в ответ: «Уймитесь, нашу рану вам расстравлять не след. За грубость, сударь Шпильман, воздал бы я с лихвой. Не запрети нам, Дитрих наш, вступать с гостями в бой». Промолвил Фолькер Бернсу: «Блюдет запреты тот, кому их малодушье нарушить не дает, и я отнюдь героем не назову его». Одобрил Хаген от души речь друга своего. Могучий Бернец вспыхнул: «Гораздо вы шутить, но ваш язык сумею я так укоротить и так расстроить скрипку во мой клинок булатный, что вы меня попомните, прибыв на Рейн обратно». Ответил Фолькер: «Будьте уверены вполне, что если струны скрипки расстроите вы мне, то прежде чем вернусь я на Рейн родимый вновь, ваш ныне столь блестящий шлем покроет ржою кровь». Племянник Хильдебранда рванулся к двери в зал. По счастью, дядя силой задиру удержал. «Как видно, ты рехнулся, коль обнажаешь меч, ведь это может на тебя гнев Дитриха навлечь. Пустите льва на волю!» — опять съязвил скрипач. «Вам, старец, с ним не сладить, он чересчур горяч. Но как бы смел он ни был, я так его приструню, что заречется у меня он похваляться в туне». Поносными словами был Бернец разъярен. Себя щитом надежным прикрыл поспешно он и Шпильману навстречу помчался, словно лев. Пустили вслед за ним друзья, придя в великий гнев. Как ни был Вольфхард молод, проворен, полон сил, а все же старый дядя его опередил и первому стремился по лестнице к дверям. Вот так был амелунгами навязан бой гостям. Скрестили грозный Хаген и Хильдебранд клинки. Неукротимой злобой пылали смельчаки, звенели и трещали щиты в руках у них, и красный ветер поднялся от их мечей стальных. Но в этом поединке взять верх никто не смог. Противников с собою унес людской поток, и проложить друг другу не удалось им путь. Меж тем схватились музыкант и Вольфхард грудь на грудь. Неустрашимый Бернец рубнул бургунда так, что вплоть до самых стяжек рассек на нем шишак. Но тут удар ответный нанес скрипач мечом, и искры из брони врага посыпались дождем. Безудержная ярость кипела в их сердцах, дымились от ударов кольчуги на бойцах. Но смелый Бернец Вольфин их развести сумел. Кто встал меж двух таких врагов, тот в самом деле смел. Пример радушья Гунтер в тот день являл собой. С любым из амелунгов был рад вступить он в бой, а Гизельхер и брата бесстрашным затмевал. Он шишаки десятками на бернцах разбивал. Сын Альдриана Данквард был мужествен всегда, немало гуннам сделал и раньше он вреда, но все ж ни с чем сравниться не может тот урон, который братом Хагена был бернцам нанесен. Шли Ричард, Гербард, Хельфрих и Вихард на врага, так словно бы нисколько им жизнь недорога. Бросался Вольфбранд в сечу, круша разя рубя, отвагой бернцы превзошли тогда самих себя. В глазах у Хильдебранда сверкал безумный гнев. С ним рядом бился Вольфхард, вконец рассвирепев. И ни один из вормсцев простерся недвижим. Так мстили люди Дитриха за Рюдегера им. Сражался герцог Зигштаб, едва ли не всех храбрей. Ах, сколько добрых шлемов он сшиб с богатырей, да много гордых рейнцев до срока и поры убил сей ленник Дитриха и сын его сестры. Заклокотала ярость в груди у скрипача, когда увидел Фолькер, как Зигштаб бьет с плеча, и по кольчугам вормсцев ручьями кровь течет. Он подскочил к противнику, и герцог в свой черед изведал, сколь искусен бургунд в науке ратной, взметнул могучий шпильман, высоко меч булатный, и дух отважный бернец на месте испустил, но старый Хильдебранд врагу за друга отомстил. «Увы!» — вскричал воитель, — «соратник дорогой, тебя свирепый Фолькер сразил своей рукой, но у меня сегодня и он не минит гроба. Вовеки не был Хильдебранд столь преисполнен злобы, на шпильмана низвергся такой удар клинка, что раскочились стяжки щита и шишака, осколками стальными вокруг покрылся пол, плашмя упал лихой скрипач, затих и отошел». В ряды бургундов бернцы врубались вновь и вновь. Из рассеченных шлемов ключом хлестала кровь. Блестящие кольчуги на витязях рвались. Куски мечей изломанных свистя взлетали ввысь. Была потеря друга для Хагена сто крат страшнее и тяжелее всех остальных утрат, хоть их герой немало понес в чужом краю. О, как за сотоварища он отомстил в бою! Вон верный мой сподвижник и лучший друг лежит. Он старым Хильдебрандом повержен и убит, но рук моих убийцы теперь не миновать. Повыше Хаген поднял щит и в бой вступил опять. Неустрашимый Данквард был Хельфхером сражен, и хоть успел пред смертью с врагом расчесться он, Младгизельхер и Гунтер слезу смахнули с глаз, увидев, что такой боец безвременно угас. Уж в третий раз по залу шел из конца в конец племянник Хильдебранда, могучий удалец, направо и налево удары нанося, и рейнцев на своем пути безжалостно кося. Щит Гизельхер поправил и бернцу молвил так: «Я вижу, мне попался весьма опасный враг. Оборотись-ка, Вольфхард, коль ты и вправду смел, твоим бесчинством положить давно пора предел». Обратился Вольфхард в ответ на эту речь и к королю бургундов пошел, вздымая меч. Был шаг его столь тяжек, что из-под ног бойца взлетали струи кровли вверх до самого лица. Но сын пригожей Уты не дрогнул пред врагом. Младгизельхер так ловко орудовал мечом, что с ним и бернцу было не сладить в рукопашной. Вовек столь юный государь не дрался столь бесстрашно. На Вольфхарте кольчугу клинок его пробил, и Амелунг могучий смертельно ранен был. Залился кровью алой он с головы до ног, удар подобный нанести лишь истый витязь мог. Когда почуял бернец, что смерть ему грозит, он от себя отбросил уже ненужный щит и силою такою нанес удар с плеча, что шлем и панцирь короля рассек концом меча. Бок о бок с Гизельхером простерся враг его. Из бернцев не осталось в живых ни одного, лишь Хильдебранда минул печальный их удел, как горько старый богатырь о Вольфхарте скорбел. В всех спутников и Гунтер в той сече потерял. Загромождали трупы, залитый кровью зал. Отыскан Хильдебрандом племянник был меж них. Сжал дядя с плачем витязя в объятиях своих. Сородича он поднял и с ним к дверям пошел, но сразу рухнул наземь, тот слишком был тяжел. Тут полумертвый Вольфхард, придя в себя на миг, увидел, как его спасти пытается старик. Он молвил: «Мне не властен уже никто помочь, и вы, любезный дядя, бегите лучше прочь, чтоб не нанес вам Хаген ущерба и вреда. Поверьте, пуще прежнего пылает в нем вражда. Родне моей велите не горевать напрасно, от слез мертвец не встанет, а смерть моя прекрасна, ведь я на поле чести нашел себе конец». И победил меня король, а не простой боец. К тому ж я не остался в долгу у пришлецов. Из-за меня поплачет на Рейне много вдов. И если люди спросят вас о моей кончине, ответьте, что один прервал я сотню жизней ныне». Но тут припомнил Хаген, кем Фолькер был сражен, и Хильдебранду крикнул с угрозой гневной он: «Сведу я счеты с вами за скорбь свою сейчас, немало славных воинов вы отняли у нас». Ударил Хильдебранда он бальмунгом стальным, тот меч ему достался в лесу, где Зигфрид им предательски заколот был давнюю порой, но старый бернец не срабел и смело принял бой. Муж Дитриха обрушил на недруга клинок, который был на диво остер, тяжел, широк. Однако Хаген смерти на этот раз избег, остался невредим и сам броню врага рассек. Почувствовав, что сильно он бальмунгом задет, и на победу в схватке надежды больше нет, зияющую рану старик рукой зажал и щит, закинув за спину, из зала убежал. Из всех, кто там сражался, лишь двое были целы — король бургундский Гунтер и Хаген, витязь смелый. И к Дитриху из Берна с известием о том спешил его седой слуга, израненный врагом. Владыка Амелунгов был мрачен и угрюм. Когда ж его внимание привлек внезапный шум, и весь покрытый кровью беглец предстал ему, с тревогой задал он вопрос вассалу своему: «Скажите, как случилось, что с головы до пят обогрены вы кровью? Кто в этом виноват? У вас с гостями стычка, наверное, вышла все же, хоть говорил я, что вступать вам с ними в бой негоже». И Хильдебранд признался: «Лишь этот черт из Тронье виновен в понесенном сегодня мной уроне. Я Хагеном был ранен, когда хотел уйти. Не знаю сам, как удалось мне ноги унести». Властитель бернский молвил: «Заслуженная кара, благодарите Бога, что вы годами стары, не то и сам убил бы я вас без разговору, я мир бургундам обещал, а вы ввязались в ссору». «Мой государь, простите вассала своего, хлебнули горя ныне мы все и без того. Просил я вормсов выдать труп Рюдегера нам, но так и не склонили слух они к моим мольбам. Выходит, это правда, что Рюдегера нет? Как горько, что покинул он нас во цвете лет, и мужа Готелинда отныне лишена, сестра двоюродная мне по матери она». при мысли, что соратник и друг его убит, с собой не сладил Дитрих, заплакал он навзрыд. «Увы, мой благодетель, покинут я тобой и должен о тебе скорбеть до сени гробовой. Мне, Хильдебранд, скажите, от чьей руки жестокой пал Рюдегер отважный до времени и срока?» Старик ответил: «Гернот мечом его убил, но смерти в свой черед и сам маркграфом предан был». Сказал на это Дитрих: «Тогда я в зал пойду и счеты за обиду с бургундами сведу. К оружию призовите моих богатырей и прикажите мой доспех подать мне поскорей». Но Хильдебранд промолвил: «Кто ж явится на зов, коль больше не осталось теперь у вас бойцов из всей дружины вашей? Лишь я один в живых». Был Дитрих смел, но задрожал и он от слов таких. Страшней удара Витязь не получал вовек. Он застонал: «Ах, Дитрих, несчастный человек, ты стал, король недавний, последним бедняком. Всех подданных лишился ты, отринутый творцом. Но как могло случиться, — воскликнул он опять, — что удалось пришельцам победу одержать? Ведь их не обессилить столь долгий бой не мог. Наверное, за мои грехи меня карает Бог. Но раз уже мне выпал столь горестный удел, скажите, кто из вормсцев в сражении уцелел? Клянусь царем небесным, — рек Хильдебранд в ответ, — в живых лишь Гунтер с Хагеном, всех прочих больше нет. Увы, на свет я, видно, в недобрый час рожден. Погиб могучий Вольфхард, бургундом он сражен. Где Вольфбранд, Зигштаб, Вольффин? И с кем теперь верну себе я амелунгскую родимую страну? Отважный Хельфрих, Гербард и Вихард тоже пали. До смерти не избуду я скорби и печали. Не знать отрады в жизни мне с нынешнего дня, ах, лучше б вместе с ними смерть скосила и меня». Примечание к 38-й авентюре. Стенаниями и плачем был оглашен дворец. Слезы и горестные вопли входили в обязательный ритуал при смерти и погребении героя. Немало добрый Рюдегер нам оказал услуг. Согласно сказанию о Дитрихе, Рюдегер выступал посредником между ним и Этцелем. «Мы, бернцы, здесь чужие, и он чужим был тоже. Горе бернцев усугубляется тем, что Рюдегер пал не на родине. Во всем этом отрывке неоднократно повторяется слово «гость», «изгнанник», «странник». В державе Этцеля чужаками чувствовали себя и бернцы, и бехларинцы, и бургунды. Кому их малодушие нарушить не дает. Намек на трусость автоматически вызывает самую бурную реакцию. Так незначительная поначалу словесная перепалка, вызванная несдержанностью юного Вольфхарта, ведет к роковому столкновению бернцев с бургундами. А все же старый дядя его опередил. Хотя Хильдебранд был против ссоры с бургундами, в тот момент, когда он убедился в неизбежности боя, он становится во главе дружины. Изведал, сколь искусен бургунд в науке ратной. Здесь опять, как не раз в «Песне о Нибелунгах», владение Фолькера мечом приравнивается к владению смычком. «И победил меня король, а не простой боец. Смерть от руки короля считалась почетной. Из всех, кто там сражался, лишь двое были целы». Подготавливая заключительную сцену эпопеи, поэт оставляет в живых из бургундов лишь Гунтера и Хагена. Дитрих и Эцель не участвовали в бою. Хильдебранду одному удается спастись из всех бернцев. Этот черт из Тронье. Невероятная мощь Хагена заставляет Хильдебранда думать, что его противник защищен дьяволом. Конец примечаний.